и так знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 70 мин и 62 седьмины. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. В Деяниях апостолов 4:23-30 записана молитва апостолов, в которой они цитируют слова из второго псалма с надлежащей поправкой. «Что мне тут все язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Еще в русском переводе, сделанном архимандритом Макарием, в молитве пророка Аввакума говорится: «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения со Христом твоим». В других же переводах, английских, немецких, польских, стоит либо транслитерированное еврейское слово «мессия», либо переведенное на народный язык слово «помазанный». Еврейское слово «мессия» более точно было бы «машиах». В Евангелии от Иоанна 1:41 так объяснено: «Андрей находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию, что значит Христос“». Слово «Христос» происходит от греческого слова «хризма» и означает «помазанный». В Ветхом Завете сказано, что для служения Богу отделялись и помазывались не только люди, но и некоторые предметы и сосуды. Мы остановимся только на людях, которых помазывали для служения и которые назывались «Машия», «Христос», «помазанный». Первое. Священник. Господь заповедал Моисею: «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником мне». Тот, кого позже называли первосвященником, в книгах закона Божия назван «священник помазанный» – «Ха-Коген Ха-Машиах». Хо и Яревского Христос. И только он обязан был совершать важнейшее жертвоприношение. Второе. Царь. Когда народ израильский потребовал у пророка Самуила, что и поставил над ними царя, как у прочих народов, то не хотевшему это сделать пророку сказал Господь: «Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян». И помазанный пророком Самуилом царь Саул действительно несколько раз победил филистимлян и освободил свой народ от рабства. Когда же Саул сам попал в рабство гордости и зависти, Бог отверг его и послал пророка Самуила в Вифлеем с поручением: «Пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажь мне того, о котором я скажу тебе». В Вифлееме Господь указал пророку юношу Давида, с которым в доме не считались. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. С тех пор пошел обычай называть царей помазанниками. Третье. Пророк. Пророку Илье, от гнева Иезавели, бежавшему на Синай, Господь повелел: «Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, помажь пророка вместо себя». О помазании Елисея знаем только то, что проходивший мимо него пророк Илья набросил на него свою милоть, своего рода кожушок, и что эта милоть упала к Елисею в тот момент, когда Господь забирал Илью от земли, и что этой милотью Елисей совершил первое чудо. И сыны пророческие признали, что опочил дух Ильи на Елисея. Помазание совершилось не возлиянием елея, а облечением силой от Бога. Полный помазанник. В начале своего служения Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, вошел в синагогу и в надлежащее время встал и прочитал из книги пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». После чтения он объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он пришел совершать служение помазанного пророка. Назаретцы этому не поверили и даже хотели убить Иисуса за такое мнение о себе и за упреки, обращенные к ним в неверии. Апостол Петр в доме римского сотника Корнилия в Кесарии так свидетельствовал: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Как помазанный царь, Иисус освобождал и освобождает людей от рабства дьяволу». В послании к евреям, 4 главы, 7, 8, 9 и 10, посвящены доказательствам, что Иисус Христос является единственным и вечным священником по чину Мелхиседека. Только Он является и ходатаем, и умилостивлением за грехи народа. Иисус – тройной Мессия или помазанник, пророк, священник, царь. Апостол Иоанн в своем Евангелии, в котором свидетельствует о многих чудесах и беседах Иисуса, так написал: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь».